Алуп хетхингст хат и ведони антиин. Стил и дон текнов хат ит мианс, то бе хуман. Человечность плюс 2. Касай Аллея. Банк Грингатс. Отдел ликвидации проклятий. Уильям Артур Уизли. Я родился под несчастливой звездой. Вся моя жизнь одно сплошное проклятие, и даже сейчас я окружен проклятыми вещами. Проклятая семья с клеймом на роду, проклятый дом, что вечно привлекает диких гномов и упырей. Теперь я ликвидатор проклятий. Нет, я не жалуюсь. Было бы глупо жаловаться, было бы глупо не бороться. И видит магия, я борюсь. Просто надо смотреть правде в глаза. Что я получил от жизни, ровно то, что я сам от нее взял. Я отказался от веселой жизни в Хогвартсе, когда остальные уходили веселиться, я оставался учиться. Я накопил немного денег, занимаясь написанием курсовых и рефератов другим. Я стал старостой и блестяще закончил обучение, но это ничего не изменило. Надо смотреть правде в глаза. Или ты рождаешься в правильной семье, и тогда все в этой жизни принадлежит тебе, или ты рождаешься мной. Цена всему, чего добился я, была ровно ноль. Гоблины просто пришли и забрали все. Я ушел, так как был первым сыном, это всегда ценилось высоко. Я отказался от титулов, земель и наследия, словно у нас что-то осталось после гоблинов, и ушел к ним в натуральное рабство. Большая часть моего оклада шло на погашение долгов. Я сделал это не ради семьи и уж тем более не ради дома Уизли, которым не было никакого дела до нас. Я сделал это ради братьев. Я сделал это добровольно, это мое решение и только мое. Пусть лучше я, чем они, но это тоже ничего не стоило. Они отлично понимали, кто мы и что нас ждет. Чарли и Перси тоже ушли моей дорогой, отдаваясь учебе и занятиям, пытаясь доказать, что мы не какие-то предатели крови, а тоже что-то можем. Правильно тогда сказала шляпа. Страсть, огромная страсть снять клеймо, вот что ведет меня по жизни. И мне самое место на Гриффиндоре. Туда же попали близнецы, вот они-то знают толк в развлечениях, но то напускное, они тоже вертятся, как могут и даже пытаются выбиться в контрабандисты. Смешно, но хоть какие-то деньги, да, в Хогвартсе достать что-то из списка запрещенного стоит немалых денег, если ты можешь достать, а они могли, но стоит смотреть правде в глаза. В лучшем случае, мои внуки будут свободны от клейма, так зачем мучить детей, зачем их заводить, зачем их подвергать тому ужасу, через который ты прошел сам. Да и кому я мог дать счастье, любая барышня будет обречена стать предателем крови, выйдя за меня, и даже последняя грязнокровка не заслуживает такой участи. Я весь в отца, он тоже принял клеймо за своего брата, взяв вину на себя. Биллу пытался поддерживать с нами связь, но дом Уизли ему намекнул, что лучше бы он прекращал. Я его не виню, мы заслуживаем ровно то, что сами у жизни вырвали. Да, такова моя жизнь, провести ее среди проклятых вещей, снимая и разрушая проклятия. Ведь я сам по себе проклятый неудачник. Только ты, паршивец, меня понимаешь. Мой добрый талисман, крыса, что прожила так долго и выжившая среди проклятия и проклятых вещей, а сколько раз ты спас меня от страшной участи. Только ты остался, только сколько тебе еще осталось, а сколько осталось мне, а сколько останется, когда ты меня покинешь. Ладно, это все лирика, надо возвращаться к прозе жизни. Где там моя папка с делами? Ага, проклятое ожерелье, надо будет его достать. Клиент утверждает, что оно вызывает старение. Я подошел к полкам и начал искать кейс по инвентарному номеру, когда в дверь постучались и вошли. Приветствую в отделе ликвидации проклятий. Пустой бланк на столе, левый для вещей, правый для мест, ответил я скороговоркой заученным текстом. Заполните, пожалуйста, я сейчас подойду. Когда я обернулся, то застыл на секунду. В моем кабинет сидел, словно это был его кабинет, настоящий Гарри Поттер. Вот кому жить хорошо, ни тебе клейма, ни проклятий, ни затхлого кабинета. Бегай, веселись, абсолютная беззаботная жизнь. А если что, Дамблдор тебе поможет. Вон, уже сказывается такая жизнь. Какая стать, сколько гонору в 11-летнем мальчике. Вот она разница между мной и чистокровным. Я пришел не по вашему профилю, мистер Уизли, я пришел к вам лично. Конечно, мистер Поттер, я присел на свой стул. Что вас привело ко мне? Я бы хотел вас нанять, как свободного волшебника. Тут он был прав. Я отказался от всего в пользу гоблинов и был свободным волшебником, как любой магловоспитанный. Но что я умел, зачем я ему, да и когда мне этим заниматься, Большую часть времени я провожу здесь. Что вам требуется?» — решил вежливо узнать я. «Я изучил ваши работы в Хогвартсе, как и ваш отец. Вы пошли в маглотехнологии. Наверняка у вас есть какие-то свои разработки, которые бы вы хотели воплотить, но не имеете денег на это. Откуда?» «Нет, у меня было пару курсовых проектов, но заниматься дальше не было никакой возможности. После работы у меня хватает сил поделать дела домашние и лечь спать. Какие там разработки? Я вас разочарую, но у меня нет важных разработок. Это дело поправимое». На мой стол лег, появившись из ниоткуда, ящик размером с видеомагнитофон. Я провел все необходимые процедуры для определения волшебной вещи и проклятий, но ящик был к ним глух, ни единого следа чар. Я его повертел, 5 выходных розеток, регулятор вольтажа и частоты, вот и весь нехитрый девайс. Ума не приложу, что он делает. Я улыбнулся мальчику. Назовем его ящиком Уизли или, скажем, устройством Билла, сами решайте, а делает он следующее. В усадьбах и замках великих домов, у которых есть источник, создает электричество. Это же бред, будь у кого-то подобное, он бы купался в деньгах. Ладно, подыграем мальчику, все же герой Британии, у каждого свои причуды. Ладно, пусть будет так, а я здесь при чем? Я хочу, чтобы вы выдали его за свое изобретение и продавали, взяв на себя управление маленькой компанией по их производству. Всего лишь, я улыбнулся еще шире, но мистер Поттер оставался серьезен. Серьезно, устройство действительно работает? Да, этот прототип я снял со стенда, он проработал все лето и исправно поставлял электричество. Если у вас долг какой-то перед нашей семьей, то почему не мой отец тогда? Никакого долга нет, никаких сантиментов, чистая выгода, моя выгода. Просто вас, мистер Уизли, я могу купить с потрохами в отличие от других. Все так же из ниоткуда, на мой стол легла папка с документами. Он что, уроки фокусника брал у Дамблдора? Полистав документы, я выпал в осадок. Там были мои долговые расписки перед банком и что дом Поттер их целиком выкупает. Там не хватало только печати дома, чтобы бумаги стали действительными. Если все это правда, я могу уволиться из банка и не беспокоиться о благополучии семьи. Что там, если ящик работает, то я стану сказочно богат. Я даже смогу основать свой дом. И если вы думаете, что поменяете рабство на свободу, то спешу вас уверить, что у меня уже заготовлен для вас ошейник и кандалы. Все так же серьезно проговорил мистер Поттер. С этими словами лег пергамент магического контракта. Вот теперь вижу, что это шутка. Мистер Поттер, у меня уже началась истерика. Я предатель крови. Клеймо не даст мне заключить контракт. Мистер Поттер лишь приподнял одну бровь. Вы когда в последний раз проверялись у специалиста, то есть, у вас давно нет клейма. Как только вы добровольно и честно поступили к гоблинам, отрекаясь от имущества и прав на него, то клеймо было снято. Это бред. Я аж вскочил со своего стула. Вы бред, мистер Уизли, а я вам, как специалист, утверждаю, что клейма нет. Просто примените любые высшие чары и сами убедитесь. Я их даже не изучал, сами понимаете почему. Ладно, всегда можно использовать подручные средства. Мистер Поттер оглядел помещение и ткнул в паршивца. Вон, завадьте крысу. Он сказал это с такой легкостью, словно это не член семьи, а редька в огороде, которую надо вырвать. Я аж встал между ним и паршивцем, который уже упал на бок и задергал лапками. Попрошу, это мой талисман, он спас не раз мне жизнь. Ладно, не хотите аваду? Любые другие чары, что вы знаете. Уверяю вас, любая благородная жертва снимает клеймо и на вас его нет. Хорошо, нехотя согласился я с мистером Поттером. Я вызову патронус и вы сами убедитесь. Я взмахнул палочкой, произнес слова и на стол приземлилась ласка, что начала обнюхивать мои документы. Я на некоторое время потерял связь с реальностью, лишь голос мистера Поттера вывел меня из этого состояния. Видите, что я вам говорил? Я провел эксперимент еще несколько раз, но результат был все тем же, я даже сходил в соседний зал, чтобы это не оказалось шуткой, но даже в закрытом зале для снятия проклятий, мой патронус был телесным. Вернувшись назад, я застал мистера Поттера все в том же положении, в котором оставил. Удивительная выдержка, тем более я забыл закрыть полки с кейсами, да и ключи забыл на столе, но это невозможно, я так понимаю. «Мне надо идти искать другого раба?» «Нет, нет, подождите, мистер Поттер». Я вернулся за стол и стал внимательно изучать документы, чтобы убедиться в их подлинности. Долги мои выкупались, это было правдой, стоило поставить печать дома и с меня снимается банковская каббала. Контракт был действительно рабским, я даже не мог выбрать себе жену без воли на то мистера Поттера, самое скверное он был завязан на персону мистера Поттера, а не дом. Будь там дом, я бы поговорил с профессором Дамблдором, но даже это было лучше того, что меня ждало. Ха, быть политической пешкой, сказочно богатой политической пешкой, вместо нищего ликвидатора без будущего, кто от такого откажется? Плюс был еще в том, что это личный контракт, мои дети и жена будут свободны. Он знал, к кому и с чем прийти. Неужели это какой-то хитрый план Дамблдора? Почему вы сами не можете их продавать? Мне 11 лет, политика, я могу подождать еще 7, окончить Хогвартс, закончить профильные кафедры, но денег хочется уже сейчас. То есть это правда, мистер Уизли, все правда, что не ложь, а все ложь, что неправда. Это многое проясняло, вернее ничего не проясняло, я не сильно разбирался в том, что о Гарри Поттере говорили в последнее время. Но я никогда не был силен в политике, по понятным причинам, двери были для меня закрыты, до сегодняшнего дня. И если благородный и великий представитель древнего дома желает моими руками загребать галлеоны, да еще разрешает, чтобы что-то прилипло, кто ему судья? Я судорожно расписался в контракте, чувствуя, как его сила меня сдавливает. Мистер Поттер улыбнулся и поставил печати на документах, разделяя их на свои и банковские копии. А у него интересная палочка, замысловатая. Здесь первоначальный план по организации фирмы, схемы и чертежи поступит после, лично в руки, лично для ваших глаз. Придется выучить один мертвый язык. Мистер Поттер кинул мне на стол небольшую тетрадь. После того, как оборудуете лабораторию, будут переданы детали всего, что нужно сделать после. Мне лишь оставалось хлопать глазами и надеяться, что не проснусь сейчас в зале снятия проклятия от после удара. И да, проследите, чтобы тетрадь никто не увидел, связь держим через моих посыльных. Вальяжно, излучая уверенность и власть, мистер Поттер ушел из моего кабинета, оставив меня в полном смятении и полностью изменив мою проклятую жизнь в мгновение ока. Косая аллея, банк Гринготтс, отдел ликвидации проклятий, Питер Петтигрю. Не перестаю радоваться, пи-фи-фи-фи-фи, план был не просто удачным, а фантастически удачным. Одним ударом я избавился от всех, Лили, Джеймс, Сириус, Римус, Волдемарт, даже мальчик не пострадал. Пи-фи-фи-фи, намек там, сям, и вот Рем уже в бегах. Анонимный донос на Сириуса, выманить его по дочи Авроров оказалось еще проще, чем я думал, а обмануть после этого самого Дамблдора оказалось парой пустяков. Кто будет меня искать у проклятой семейки, а их проклятия защитят меня от поиска? Выкуси, сраная птица, пи-фи-фи-фи. Я даже захватил палочку Волдеморта, если верить пожирателям, то их лорд обладал самой старшей палочкой Пивереллов, поэтому Дамблдор не спешил с ним разделаться, как с Гриндевальдом. Пи-фи-фи-фи. Даже со спутником вышло куда лучше, чем с любым другим. Я рассчитывал на мальчика, что меня выходил, но этот даже лучше, тут столько проклятых вещей, что никто меня не найдет, даже распрекрасная магия. Парень правда дурак, но выхватив его пару раз из-под проклятия, я заслужил лучший корм и ночлег, а главное, его абсолютное доверие. Эх, шляпа, шляпа, какая же ты шляпа, мне надо было идти в Слизерин, а не Гриффиндор. «Слишком много доблести, слишком много страсти», — говорила она, — «выкуси. Настоящий слизеринец не поступает на Слизерин, я обманул даже шляпу. О, новый посетитель. Что, что, как нет клейма, это все меняет. Подождите этот взгляд, я его узнаю везде, такой холодный, такой властный, Волдемарт. Блять, сердце. Так, ага, выходит, что это малютка Гарри, значит лорд вернулся». Нет, он не исчезал изначально, он вселился в парня, значит вот кто в тени им руководит. Нет, Дамблдор не. А что, если Дамблдор и есть Волдемарт? Тогда все становится ясным, вот он кусочек пазла, что не хватало мне все это время. Теперь он медленно захватывает всю Британию. Надо срочно валить из этого проклятого магии острова, немедленно. Тут начинают твориться совсем странные дела. Косая аллея, Министерство магии. Отдел по борьбе с незаконным использованием изобретений маглов. Артур Уизли сидел на стуле весь бледный, только недавно его руки перестали трястись. Он смотрел в никуда и не мог поверить своим ушам. Весь отдел пытался его успокоить и найти слова ободрения. Два дня назад, Молли Уизли покинула нору и не вернулась домой. Из доклада Авроров следовало, что она не прибыла даже в атриум министерства. Любой поисковый ритуал, который ему оплатили из фонда общего блага, ничего не показывал, а учитывая ее клеймо, даже Дамблдор был не в силах помочь. Артур даже не знал, жива она или мертва. Ко всему прочему, в министерстве ничего не знали о письме и назначенном собеседовании. Часы, что он создал в Хогвартсе, просто замерли, установив стрелку Молли между в беде и вне дома. Работа в отделе откровенно стояла, когда дверь открыл мистер Джиннингс, приятный молодой талант, что с завидным для Хаффлпаффа рвением и трудолюбием погружался в работу. Ему даже выпускники Ривенклаа завидовали, настолько его взгляд был неортодоксален. Сам по себе он был душой компании и всегда находил нужные слова для любого сотрудника отдела, а какие он приносил сладости, а какой чай готовил. Поэтому неудивительно, что после его, почему такой траур, а ну быстро все за работу, там уже очередь из пяти волшебников. Все разошлись по своим местам, оставив мистера Уизли и мистера Джиннингса одних в кабинете начальника. Гарри прикрыл дверь, не забыв личному секретарю, молоденькой девочке из Ноттингема, выдать список дел, которые ей надо сделать. В основном там были поручения на составление копий материалов и дел из архива. «Гарри, а ты разве не должен готовиться к Хогвартсу?» — спросил безжизненным голосом мистер Уизли, продолжая пялиться в свою кружку с травяным чаем, который давно остыл. Гарри лишь пододвинул стул к мистеру Уизли и сел рядом. «Я готовлюсь, сейчас забираю свои записи и делаю последние копии, уже в Хогвартсе буду заканчивать». Гарри положил ладошку на колено мистеру Уизли. «Расскажите, что с вами случилось, может, я смогу помочь?» «Это все Молли». На лице Гарри не дрогнуло и мускула, лицо было все такое же участливое и понимающее, но Артур мог поклясться, что Гарри ее просто ненавидит. Неужели это только Молли плохо к нему относилась и настраивал детей против него? Неужели Гарри действительно хотел помочь и заботился о нем и его семье, стараясь вернуть его доброту и отплатить за помощь, несмотря на Молли? «С ней что-то случилось?» — взволнованно спросил Гарри. «Она не вернулась домой, никто не знает, что с ней случилось. Давайте я обновлю вам чая». Гарри похлопал по ноге мистера Уизли и пошел делать чай. «А вы расскажете мне все с самого начала». Слово за слово, Артур не заметил, как рассказал все свои страхи и опасения, даже поделился о том, как Молли относилась к самому Гарри и что говорила о нем дома. Мистер Уизли сам был поражен своему откровению. Гарри лишь задумался, попивая чай, и вздохнув выдал свою теорию происходящего. «Артур, я думаю, вам надо смириться с этим. Молли вас бросила». «Гарри, нет, она бы никогда». «Вы видели письмо?» «Нет». «Можете описать, как она выглядела и как себя вела?» «Гарри, нет, я не обращал внимания, все было обыденно, она не могла, дети. Иногда такое случается, лучше принять тяжелое решение и жить дальше». «Нет, я никогда не поверю, что Молли, вот так просто нас бросила». Гарри покачал головой и надолго задумался. «Вы же знаете, что я отношусь к вам, как к наставнику, я боготворю многие ваши взгляды и разделяю вашу философию». Было видно, что Гарри, который с легкостью говорит о чем угодно, с трудом даются слова. Другой вариант просто ужасен и не дает надежды. «А так, примите, что она нашла тайник Пруэттов и просто сбежала, бросив вас». «Какой другой вариант?» — сиплым голосом спросил Артур. «Геноцид». В помещении надолго повисло молчание. Артур с трудом воспринимал сказанное слово, не понимая, как оно применимо у Молли. «Гарри, я не понимаю». «Артур, как ни крути, Молли не только ваша жена и мать ваших детей, она еще и Пруэтт». «Нет, Гарри, ее давно отсекли от рода, отказались. Но это лишь лишает ее силы и делает слабее, это не убивает кровь». «Гарри, да кому придет в голову? Я немного изучил родословные, сами понимаете, мне надо быть Поттером, от меня этого ждут». «Проговори, Гарри», словно это давило на него. «Я заметил интересную тенденцию, многие древние семьи просто исчезают, словно их кто-то убивает. Неужели ты думаешь, я бы не хотел?» Гарри положил руку на плечо Артура. «Но это единственное объяснение происходящему. Сначала исчезает миссис Пруэтт, потом ее находит мертвой, потом находит мертвого мистера Пруэтта, теперь Молли». «Нет, Гарри, кто же способен на такое? С учетом того, что мистера Пруэтта нашли в Сибири, миссис Пруэтт убили простые маглы. Зрелую, сильную волшебницу из чистокровного рода убили маглы, задумайтесь. Теперь Молли исчезает так, что ее нельзя найти. На такое способно лишь одно существо в мире. Кто? Магия. Зловеще проговорил Гарри. Неужели? Да, старые легенды и предания не врут. Иногда сама магия выхолащивает рот. Но почему? Не знаю. Возможно, личные вещи дадут какой-то ответ. Возможно, наследие Пруэттов откроет эту тайну. Но до него не добраться. Вообще-то возможно, любой ваш ребенок, у кого есть кровь Пруэттов, без клейма сможет претендовать на их наследие. Неужели? Да, магия посчитала, что настало время. А кто еще на такое способен? Мерлин, может, она вышла не там. Такое бывало, что волшебники выходили слишком рано и оказывались не там. Поэтому я не хотел говорить этого, ведь этот вариант хуже предыдущего, он не дает никаких надежд. Вновь повисло молчание, Артур не находил себе места, его мысли метались, как дикий зверь в клетке. Он не мог принять первое объяснение, но второе было куда логичнее и правдоподобней, ведь все факты перед ним. Но это означало лишь одно, он никогда больше не увидит свою Молли. Да со временем ее характер стал только гаже, да она запустила себя, но она оставалась его Молли, той девчушкой, что он полюбил в Хогвартсе, за ее яркий характер и страсть, которая всегда управляла Молли. Да она плохо сходилась с людьми, но она была львицей, что защищала его детей, и теперь из-за старой крови она исчезла. Старая кровь не была пустым звуком, иногда магия дарила величайшие дары в руки простым магловоспитанным, а иногда забирала неугодных ей волшебников, ввергая их в пучину проклятий. Палочка внезапно переставала работать, проверенные чары давали осечку, проверенная волшебная вещь оказывалась проклятой, что губило владельца. Но это были легенды, суеверия, пока они не случались с тобой. Волшебник не исчезал сразу, магия давала шанс искупить вину и измениться. Молли никогда не была суеверной и не придерживалась традиций, за это он ее любил. Но из-за этого она просто не поняла символов и посланий магии, и магия решила от нее избавиться. Магия уже отметила ее, как нелюбимое дитя, но магия всегда давала шанс и последний шанс, но Молли этого не поняла. Молли всегда перегибала палку и всегда шла до конца. Неисповедимы пути магии, как бы сказал Дамблдор или любой другой волшебник, что любил магию, а магия любила его. Артур отлично знал историю семьи Тонкс и их отношения с магией, и отлично видел, как закончила семья Блэк. Что говорить, Гарри был живым примером величия магии, Волдеморт пал, а Гарри выжил во вспышке непростительного. Ведь Волдеморт нарушил старые заветы. Артуру не хотелось этого признавать, но признать все же надо было, хоть что-то. «Вы всегда можете на меня рассчитывать и поддержку моего дома, несмотря ни на что». Гарри посмотрел в глаза мистеру Уизли. «Артур, вы нужны своим детям, вы должны принять решение и жить дальше. Живите ради детей, живите ради надежды, что однажды она вернется». Слова упали на правильную почву и дали ростки. Артур должен жить, жить ради своих детей, а Молли, если на то будет угодно магии, она вернется вновь. Касая Аллея, Министерство магии, архив. Ребекка Уистгейт была обычной магловоспитанной из Ноттингема, воспитанная в лучших традициях Хаффлпаффа. Окончив Хогвартс, она быстро поняла, что ее ждет в волшебном мире, но ради своих друзей она осталась здесь, а не вернулась. Эти же друзья помогли ей устроиться в Министерство магии, добиться не самой последней должности, не самого захудалого отдела министерства. Здесь же перед ней встал и вопрос семьи. Этот вопрос всегда становился перед обитателем волшебного мира. Казалось, что волшебники готовы часами обсуждать кровь и ничего кроме нее. Здесь же она нашла и новых друзей, возможно, они не были самыми родовитыми, но они были трудолюбивыми и открытыми, в отличие от чванливой аристократии. И сейчас один из ее друзей, Саймон Остин, стоял у полок архива и что-то собирал по списку. Саймон был сквибом, он не раз выручал ее своим трудолюбием, беря лишь жалкие гроши, что могла ему предложить Ребекка. Он был готов на любую работу, которая принесла бы ему хоть какие-то монеты. Именно ему она подсказала, как выглядит мистер Дженнингс, по заслугам оценив щедрость и отзывчивость молодого волшебника. Саймон очень изменился за последнее время. Теперь он ходил в дорогих костюмах, Ребекка даже не могла сказать, где он одевается. У него начали водиться деньги, и не как обычно, жалкая медь, а полновесное серебро. Казалось, его жизнь начала налаживаться, что нельзя было сказать про Ребекку, но каких-то перспектив она не видела для себя, кроме замужества. Но богатые, красивые, без скелетов в шкафах, давно уже были заняты. «О, Бикки, «Привет, давно не виделись», – жизнерадостно поприветствовал Саймон. Казалось, ничто не могло сломить его оптимизма. «Привет, Саймон, я смотрю, дела у тебя пошли в гору. Это правда и все благодаря тебе. Кстати, все хочу тебе подарить». Саймон достал золотую цепочку с дорогим кулоном. «Саймон, тебе стоит дарить такие подарки своей невесте. Что она подумает?» «О, я уже купил ей стиральную машину и кухонный комбайн», — ответил Саймон, защелкивая цепочку у Ребекки на шее. «Ты же знаешь ее. Никаких украшений, а из косметики только помада. Как-то само так получилось, что им пришлось работать в одной секции архива, и чтобы скрасить работу, Ребекка решила поделиться свежими сплетнями. Не то, чтобы она была большой сплетницей, но куда веселее работается вместе за разговором, чем по одному и молча». Сама не заметив, Ребекка рассказала ей о последних событиях в семье мистера Уизли. «Я так понимаю, что мистеру Уизли нужна будет сейчас помощь, ты, надеюсь, поможешь ему?» «Конечно, все, что в моих силах», — с готовностью Хаффлпаффа отозвалась Ребекка. «Я не про это, я про женскую ласку, семейную доброту. Как ты смеешь, Саймон? Не стой сейчас на лестнице», — Ребекка бы топнула ногой. «Бекки, ты дала мне хороший совет, позволь мне дать его и тебе. Мистер Уизли хороший человек, но у него осталось 7 детей, без женской руки он не справится». «Это неправильно, Саймон. А разве мистер Уизли не подавал тебе знаков симпатии?» «Нет, было такое, но Ребекка списывала все это на вежливость. Она никогда бы не могла представить, что мистер Уизли будет изменять своей жене. И уж тем более, что она может быть любовницей замужнего мужчины. Пройдут годы, Бекки, и ему придется это признать, а пока, ему нужна будет поддержка с семьей, ведь остается маленькая девочка, которой целый год до Хогвартса. Неужели ты не поможешь, Саймон? Я не такая, зато я отлично знаю список таких, и если ты не займешь пустоту сейчас, то ее займет другая, которая такая. Я не прошу бежать к нему в койку вот прямо сейчас, я говорю о нормальной человеческой помощи. Он сейчас слаб, уязвим, а ты в силах ему помочь, как минимум отвадить таких. Саймон еще несколько раз подымал этот вопрос, и под конец разговора Бекки даже казалась разумным такая помощь, если исключить оттуда весь интим. Что может пойти не так, если она будет просто хорошим работником, что поможет ее начальнику в нужде, ведь она запросто может присмотреть за его дочкой. Саймон провожал Бекки с улыбкой на устах, все шло по плану его лорда. Как он мог убедиться, план лорда всегда оборачивался общим благом для всех, а его грандиозный план, в котором участвовал Саймон, может обернуться величайшим благом для всех сквибов планеты. Так, что плохого в том, что он подтолкнет хорошего человека в правильные руки, ведь Бекки заслуживает счастья, как и мистер Уизли. Лондон. Колесо обозрения. Гарри Джеймс Поттер. Колесо медленно подымалось в свою высшую точку. Все планы были осуществлены, все фигуры были расставлены. Я был готов вступить во взрослую жизнь и начать первую разминочную игру с Дамблдором. Даже интересно, что старик приготовил мне в качестве испытания и как много правил я смогу переломить об колено, заставив его играть в изменившихся условиях. Как многому я смогу научиться в Хогвартсе и какого величия достигну по его завершению. Позади было 11 долгих лет жизни, полных приключений и новых открытий, сделан не один трудный выбор. Я заложил основы своего будущего благополучия и выбрал свою специализацию. Чары и трансфигурация были заманчивыми, но они были мимолетными, ритуальное волшебство казалось более незыблемым, вечным, и уже сегодня я достиг настолько многого, что прямо сейчас я мог бы получить звание магистра, но этому мешала политика, в которую надо будет играть. Впереди тоже лежало немало свершений: политическая игра, первое выступление в Визингомате, создание тайных обществ, исследование Хогвартса, как сооружения, так и его социальной жизни. Надо будет познакомиться с остальным цветом волшебника в Британии, расставить там свои фигуры. Сейчас мне казалось, что я нахожусь на вершине мира, но эта вершина достигнута на плечах атлантов, моих наставников, учителей и опекунов. Сейчас я должен буду расправить плечи за 7 лет обучения и коснуться звезд в небесах. Что с ними делать, придется решать самостоятельно. Хотя, вполне возможно, что я сам стану атлантом, на плечи которого взойдет новое поколение, а звезды так и останутся в своих небесах. Но сейчас надо было выполнить данное слово. Кабинка уже подъезжает к своему пику. Я обволок эфиром свои глаза и взглянул на мир. Я все так же малозначимый для него, и он не смотрит на меня, но я заставлю обратить на себя внимание. Из инвентаря была извлечена сестра, пускай она увидит мир поверхности, прежде чем будет ввергнута обратно в промежуток. Я протянул руку и помог ей встать, чтобы она взглянула на прекрасный мир в первый и последний раз. «Это прекрасно», — промолвила сестра, превращаясь в камень и рассыпаясь прахом, который унес ветер. Я был в глубоком шоке, что-то пошло не так, но что могло пойти не так в моем плане? Какой же я дурак, а я всегда об этом тебе говорила, сообщила Тринити, проявляя себя в реальном мире и усаживаясь в кресло напротив. Но, где я ошибся, прошептал я, садясь напротив. Позволь мне объяснить, наследник, напротив появился ваш. Когда мы переходим в промежуток, я изменяю наши тела, они перестают быть такими, как ты видишь, и становятся другими, пригодными для жизни в промежутке. Сестра же не прошла эту процедуру, она не достигла Тургора. Инвентарь сохранил ее неизменной, поэтому у нее было тело промежутка. Или ты думал, Тургор пустой звук для сестер, и это просто они глупые и мыслят коробочками? Продолжила ехидничать Тринити. А, как же Сильф? Не знаю, наследник, что это было за место, куда ты привел Сильфа, но там были другие законы мироздания. Да и сам Сильф из более высокого мира, чем поверхность. Ваш, как всегда, во многом прав, но ошибается в деталях. Барьер лишь часть реальности, и ему надо много воли, чтобы стать реальностью, представляя барьеры, как срез реальности с очень обрезанными законами. Ко всему прочему, внутри барьера могут быть установлены свои законы, при помощи воли. А Сильфер умеет работать с волей, примитивно, да, но умеет. Какой же я дурак, без базара, босс. Вовочка решил явиться в мир, проявившись рядом со мной, хорошо, что вижу их только я. Не печалься, босс, ребенком ты был еще большим дураком, чем сейчас, просто не останавливайся на достигнутом. Качайся дальше, может, ума у тебя на ранг соберется, но вот знаний очень не хватает. Я не люблю соглашаться с Вовочкой, но он прав, тебе нужны новые вызовы, испытания, ты достиг многого, как для юноши, но еще многое предстоит сделать. Я тяжело вздохнул и поглядел за окно. Это надо сделать, я вызвал статус и внимательно его изучил, да еще многое предстоит сделать. Я выбрал опцию перехода в следующую возрастную группу. Дзинь, вжух, вы перешли в следующую возрастную группу. Вы стали взрослым, и модификатор скорости обучения уменьшен до Х1. Лимит развития ранга. Лишь три способности могут быть ранга одновременно. Трайт время молодых убран. Я смотрю, братик, ты уже перелистнул следующую страницу и готов войти во взрослую жизнь? Что, босс, покажем им там всем. Ну, а то, Хогвартс, держись. Прокричал я с вершины мира, каждый раз приближая свое царствие. Вы восстанавливаете волю. Воля плюс 3. Примечание к части. Ставь палец вверх, если, как Гарри, узнал слова Ариэль из мюзикла «Органова русалочка». Использованные песни. Муррей Голд, Пхе Лонг Сонг, Марина Пхе Диамонтс, Тобе Хуман. Вот и все. Арка покупок завершена. Эпилог. Эпилог. О бабочках и волнах. Башня бесконечности, этаж богов. Вип-ложа Гроссмейстера. Ну что, мейстер, можно тебя поздравить с обновочкой. Как видишь, Библос, я наконец-то смог заполучить себе перчатку бесконечности. А почему наконец-то? Разве этих перчаток не самосвал и маленькая тележка, как тех же хроноворотов? Эх, было бы так, я бы не устраивал обмывку, но тут не все так просто. Камни и перчатка должны быть из одной вселенной, чтобы работали. А так мои обезьянки мне и камни приносили, и перчатку приносили, а вот все сразу и из одного места, нет. Так заслал бы в Таноса, а там уже его канон приведет. Засылал, но на 42-м разе забил на это гиблое дело. Чего так? Так стоит попаданцу надеть перчатку и собрать все камни, как моментально сносит крышу, и он начинает чудить. Некоторые вообще мне вызов бросают. Так заслал бы в Мстителей, им тоже по канону положено. Засылал, но их канонный Танос уделывает. Они уже столько петиций писали, что надоело слушать и читать. А все потому, что любой попаданец считает себя умнее канона. Лучше бы головой думали, а не петиции строчили. И кто же в итоге достал? Неужели Сан Саныч или Василий Иванович? Не, шарфик достал мне. Это тот шарфик, из-за которого к нам приперлись. Тьюбыч, ящик кун, игрок, геймер, пирожок и файнер. И начали тут качать права, что мы нарушаем равновесие и вообще ведем себя, как свиньи, влезая в их вотчину. Тот, как ты такого кадавра вообще создал? А это не я, Это все Гарри, наш мальчик золотой, зарядил шарфик своей волей реальной, а тот и полетел причинять добро и наносить справедливость. Я всего-то собрал с мира по нитке. Ты даже не представляешь, на что идут обезьянки мои ради очевок. Это я представляю, я не понимаю другого. Зачем ты перчатку превратил в Nintendo Power Glove, значок защиты авторского права? Слушай, Библос, я же не спрашиваю, почему ты носишь свою дебильную кепку, этот красный галстук и облезлый пиджак. Эй, ничего она не дебильная, на свой аватар погляди, мейстер, выглядишь как задрот. А это и есть задрот. Хочешь почувствовать мой гнев, а, войны хочешь, может это ты нарываешься, мой пиджак назвать поношенным, давно не воевали, а, ой, таки, здрасте, вот и дядя Яхве, таки, шо я хочу вам сказать, мне есть об что пожаловаться, привет, Яхве, и ничего она не дебильная, вы, таки, меня послушайте, этот мальчик мне кругленько встал, я 4 храма осушил, 500 000 последователей уморил, лучших своих херувимов в жертву принес. Вы посчитайте, сколько стоило это все. Сарочка уже пьет корвалол. Яхве, харин ныть, оно все окупилось уже на этапе вложения. А ты ноешь. Таки шо, что окупилось, я обо что говорю, во сколько мне это встало. И я хочу, таки, заметить, что то две большие разницы. Яхве, заканчивай, ты лучше нам объясни, зачем ты местного ставленника Громматаныча грохнул. Ой вей, шо за мансы. Как Яхве так сразу грохнул? Ах, так ты его еще и не грохнул? Таки да, по что мне потом перед попиком оправдываться? Яхве, такое впечатление, что ты захудалый трикстер, а не патриархально-тоталитарный правитель. Ты рассказывай давай, как все было, а не тухесом своим верти. Таки, рассказываю, залетел я в отражение, а там глядь пульт знакомый, протоколы понятные. Таки, я не поц какой-то и себе думаю, зачем через ситечко по бубочке выбирать. Лучше я, как честный еврей, за 5 минуточек сделаю свои дела через пульт. А этот шлемазл, таки, уперся и ни в какую. Ой вей, нужен мне его пульт. Сделал бы дело и разошлись, в глаза друг друга не видели. Яхве, вот ты странный, а то ты бы сам пустил. Библос, я, таки, не под с улицей понять. Когда к тебе забегают серьезные люди, всегда могу. У меня даже масло на хлеб есть для таких случаев. Ну мы, таки, пришли с миром. А шлемазл намеков не понял, а я, таки, намекал, чтоб мне одну мацу есть дорож хашина, если не намекал. Так этот шлемазл не унимался, даже пернатых своих позвал, а там кого съел, кого на хлеб намазал. Ну, и куда ты его дел? Я за спиной у него водоворот миров открыл и толкнул его туда, чтоб не мешал. А если он вернется, ой, вей, я тебя умоляю, если вынырнет, то далеко от нашего сектора, а пока доберется... Таки, давно уже забудет, что хотел. О, Гелиас, мда, на твоей аватаре лица нет, что случилось? Ой, долго рассказывать, всем привет. Привет, мальчики. Здравствуй, Гая. Здравствуй, Гая. Таки, шалом, моя золотая, иди сюда, дядя Яхве тебя хотя бы в щечку поцелует. Ладно, пока они там лобызаются, рассказывай, Гелиас, что приключилось. Ох, мейстер, да что рассказывать? Все никак Рглора переварить не могу, а он здесь каким местом? Ты уже охоту устроил? Меня больше беспокоит, зачем ты его съел, совсем уже от силы опух, а ну, ша, я, таки, понимаю, у всех здесь большие и крепкие яйца, но, таки, давайте не будем мудаками, Гелиасу реально может, таки, хреново, что от силушки пухнет аж трясется, Гелиас, ты извинений ждешь, давай выкладывай, как все было, там рассказывать нечего, ой, короче, все началось с того, что наш пострел открыл для себя дорогу в Умбру, не в жизнь, и что, даже выжил, охо-хо-хо-хо, записывайте, грохнул смотрящего Вирма так, что сумел даже Умбру ранить, когда Вирм это обнаружил, то схлопнул свои проекты и свалил через пару секторов отсюда, а то мало кто на него охоту устроил, у него врагов хватает, так он реальный, чего ему бояться, мейстер, то что он реальный означает лишь одно, охо-хо-хо, чет опять пинается, означает одно, что его нельзя изменить реальной волей, а убить его можно, как и любого из нас, так, а при чем здесь Рглор, не перебивай, Библос, грохнул он не внешней энергией, а использовав внутреннюю энергию начавшего воплощаться отражения, это как, без пульта, а вот так, это тебе надо сказать спасибо, Библос, ой, что-то меня сейчас, подождите, сейчас легче станет, уху-ху-ху, это ты ему книгу продал по работе с эфиром, а наш мальчик дорвался до наречия, к которым пользуется магия и сливает своим почитателям. Так он еще и истинной речью жахнул, ага, и волей запитал, тут ты тоже виноват. Видать, твоя пиратская версия хроник ему информацию влила. Он своим заклинанием в Умбре оставил рану, которая никогда не зарастет. И когда они узнают, а они узнают, кому-то придется ответить за слитое слово. Мы вне реальности, пусть подотрутся. Это тобой, мейстер, подотрутся, Умбра. Часть реальности и наш золотой мальчик часть реальности, хоть и частично. Так что, если вечность не заступится, то его у нас отберут, насовсем. Во благо старого мира, конечно, чтобы он еще чего из хроник не своровал. У меня уже достаточно воли, чтобы сделать ему пару дублей на замену. Таки, вам хорошо, мейстер, а вот у меня совсем мало, наш мальчик дорогой совсем ничего не покупает. А это ты виноват, Яхве? Ой, вей, почему сразу я? А кто его благословил на все, вот и вырос жлобом, который за крохотульку воли удавится. Солнышко, а расскажи мальчикам, что наше золотце еще учудило, а все благодаря мне. Ты видишь, Гая, они меня перебивают, как какие-то обезьянки в баре. То есть это еще не все, он унес сердце мира, поместив исполнительный элемент в один из барьеров Гаи, что вы приделали, как инвентарь. Вот это анекдот. Ну-ну, а что с сердцем дальше случилось? Вынес к себе в мир и принес Мунда в жертву, так и не поняв до конца, что сделал. Тогда, где сердце мира в итоге? Что-то я вообще не понял. Как я понял, мейстер, сердце мира он переработал в энергию, чтобы загасить ставленника, а будущий пульт себе Гая прикарманила. Почему прикарманила, Библос? Какой же ты противный мальчишка, лишь бы девочек обижать. Мунда всего лишь архетип, за которым может стоять любое божество, вот я и подменила, все равно у пульта сейчас никого. Понятно, кто-то себе новое отражение запилит. И не надо так загадочно улыбаться, Гая. Таки, дико извиняюсь, но при чем тут Рглор? А, Рглор, да очень просто, между прибытием и взрывом, наш мальчик просочился в одно из отражений, где привлек внимание Рглора. Видите ли, мальчику надо было вампира покормить. И, таки, что, есть вещи куда более скверные, чем один арпад. Кто его знает, что там он себе придумал, но Рглор увидел мою метку на мальчике и пришел с претензиями, видать из-за схожести энергии обратился. А ты его съел? У нас схожие энергии, так почему бы и нет? Тем более не понимаю его претензий. Там количество убитых не превысило и 100 тысяч. Его последователи от силы с десяток убили и не самых ретивых. Так может у него только один мир, откуда он черпает силу. Вот каждый на счету. А может он реально за своих мартышек переживает. Кто этих сумасшедших знает? Может, Рык. Ой, извините. Он упирал на какой-то эффект бабочки, что из-за нашего мальчика золотого у него мир пошатнулся, а там хрупкий баланс. То-сё, мне надоело слушать. Вот я его и съел, а теперь страдаешь. Ох-хо-хо, да это все, Рык. Его физическое тело, которое не в тот желудок попало, и воля его не сильно хочет с моей соединяться, видать у нас силы разные, он больше по теплу, а я по свету. Хватит, обратите уже на меня внимание, блять. Вот поэтому боги и не матерятся. Таки, надо что-то решать с появившейся смертной. Разберитесь с этим кадром, а я пойду сделаю ее попаданкой. А почему ты, мейстер? Ладно, бери ты, Библос. А почему я? Мальчики, я заберу ее от вас подальше и не ссорьтесь. А пока разберитесь с гостем. Ты вообще кто? Я ползучий ужас Нирлатхотеп, рожденный из изначального хаоса бытия, посланник Азатата. Таки, мы вас слушаем, что сказать хотели. Ньяр, я все понимаю, но здесь все свои. Кого ты пытался удивить или произвести впечатление, еще смертную призвал. Да, Ньяр, проще будь, там и смертные потянутся. Азатат желает и требует, чтобы вы приструнили своего щенка. Вообще-то он примат. Ага, монкей типичный и вульгарный. Хватит тут устраивать дешевый балаган. Вы отлично понимаете, о чем я. Ньяр, ты, конечно, нас извини, но, а то что? Да, Ньяр, сам подумай, сам ты не самое великое божество, так как во множестве обликов и не един, а нас здесь шестеро. У тебя сил чуть больше, чем у смертного. Самое паршивое, что ты хоть и работаешь на реальность, сам ты отражение. А если хочешь запугать нас своими патронами, так изначальные сюда не явятся, они все поголовно реальные. Здесь поглощать нечего, а затраты на вторжение велики, мы же сопротивляться будем. И отражениями своих патронов можешь не пугать, мы отлично знаем, что изначальные жрут свои отражения. Так что не боимся мы, ни тебя, ни твоего эзотата. Таки, если на этом все, то дверь там, прошу на выход, мазель тов. У нас из-за вашего примата 18 ктулху пробудилось, Дагон нормально переваривать не может, у него изжога началась. Шупник Гурат породила целое поколение крылатых пауков. Даже Хастура он достал, что тот выбросил пару теней в отражение. Да о чем я, он до самого Азатата доебаться сумел. Мьяр, и этим ртом ты целуешь Азатата, что мы говорили про матерщину, да мне похую. Поставьте своего примата на место, иначе я им сам займусь, как и вашим поганым мирком, где примат обитает. Мне лень, а выполнять квесты Азатата вообще против моей религии, так что вот тебе координаты, вперед, дерзай. Ты меня обмануть пытаешься? Ой, таки, вас не понять, то дайте я его сам скручу, то получив координаты не спешите от нас езжать. Вы, таки, знаете, или езжайте, или прыгайте ко мне на бутерброд. Вы же понимаете, что я его убью. Как я и сказал, вперед. Тут я должен, наверное, пояснить, почему мистер так дерзок. Понимаешь, Мьяр, мы поставили небольшой эксперимент на мальчике, и так все ловко вышло, что даже мы его не можем теперь убить. А с учетом того, что за него вписалась Бернкастель, мы начинаем теряться в догадках, а можно ли с ним вообще что-то сделать. Тогда, я его обращу к древним, я научу его поклониться им, я извращу всю его суть. Вперед, успехов, координаты я тебе уже дал. Ага, давай, шуруй. Вы думаете, я блефую? Смотри, Ньярл, тут такое дело, вечность уже знает о его существовании. Парень хоть и был рядовым и малозначимым, но это посягательство на человечество и сам понимаешь, вечность не может стоять в стороне, а уж тем более такое вечность не могла спустить с рук, а то сегодня закроешь глаза на нас, так завтра другие отражения полезут. Так что, два императора человечества скинулись и выдали потеряшки воли, с общей напряженностью поверхности в 250 единиц. Пиздишь. Нет, из-за этого его реальное ядро уплотнилось и укрепилось. Но ты сам понимаешь, что такое количество делает с человеком, Мьяр, тем более, когда приходит от самих. Ты глазами не хлопай, верим, что у тебя их много и по всей голове. Только вот у нашего, рык, ой, прости, мальчика золотого теперь фиксация на его человечности. И, таки, замечу, ваши силы не дают, пока эту самую человечность не отбросишь. Так что, Няхотеп, иди, покажи, чего ты там можешь. Квест ты все равно провалишь, так что проще прямо сейчас бежать к щупальщику и докладывать, что вам придется с этим теперь жить, что кто-то из отражений вас волей обстреливает направленно. Ну, ничего, я вам еще покажу, что такое древнее, вы у меня прощения просить будете. Отправила, лишние руки очередной барьера благородить не помешают. А что хулиган хотел, а то нервным какой-то, обиженным ушел. Ой, Гая, как обычно, наш золотой мальчик фонтанирует волей, а хроники ему подсказывают реальные имена, вот по адресатам изначальных божеств и бьет. Блэээээ, рык, извините, а ты думаешь, почему мы не покажемся мальчику и не объясним, кто мы, можем схожие выхватить, а можем и что похуже, если он будет знать адресат точный, а еще когда гормон у него пойдет, уууу. Пусть лучше дурачок мейстра отдувается, чем мы страдать будем. Кстати, мейстер, а куда ты Нира послал? Я же не поверю, что к нашему золотому мальчику, да к Хапсу послал. Аньяр ничего не заподозрит, не должен. Хапс сейчас планомерно обходит все отражения Хогвартса в моем секторе. И ты ничего с этим не сделал? Обижаешь, Библос, сделал. Я на пути его следования начал скирдовать своих обезьянок из особо ретивых, в крупных размерах и оптовых количествах. Пускай выживают. Некоторым особо отмороженным даже понравилось, и они специальные квесты для меня делают, чтобы по второму кругу пойти. А как же правило один попаданец, одно отражение? Не было у меня такого правила никогда. Это обезьянки думают, что они уникальные. Вон как-то все семейство Уизли сделало из попаданцев, а благодаря системе дурило им головы, чтобы они отыгрывали канонных рыжих. До конца были уверены, что у каждого свое уникальное отражение. Таки, при всем уважении, но ваши игры мейстер могут запросто стать поперек наших планов, как например с совенком вышло. Тут все виноваты, не один я, и Библос, и Гая, и ты, Яхве. Рык, хорошо, что я не при делах был. Ой вей, а по что сразу я опять? А кто прибежал под горячую руку ко мне делать вызов нашему мальчику, а то он паскуда такая не тратит волю. Ну, таки, было и шо. Я отдал своего бета-тестера Гае, а она не так расслышала и сунула его в барьер. «Мейстер, дорогуша, не надо меня во всем винить». «Так я и не виню, сам молодец, что встроил первый попавшийся барьер, а кто-то со своим кривым носом пошел его прописывать в реальность». «Таки, по что мне было знать, что это не очередной хитрый план и все обитатели барьера лишние?» «Ладно вам, все равно было весело и даже получилось эргономично вписать барьер. Тут придется согласиться с Библосом, было действительно весело, особенно сделать так, чтобы никто ничего не заметил. Насчет веселья, дорогуша, а вы не слишком жестоки в своих развлечениях? Гая, Даниэла реально легион, любой анонимус завидует и гордится одновременно. И работает он на многих патронов сразу, так что совсем без сил его не оставит. Я не про хулигана, я про золотце наше. Почему вы допустили его попадание в такой суровый мир? Неужели в сказку нельзя было послать? Я когда налаживала барьеры, ко мне шаманы приволокли паренька, который хотел из золотца сделать покорного раба. Гая, так накажи этого паренька, нам плевать, что ты будешь там делать, лишь бы воля текла рекой. А золотой мальчик, человек, а значит любая сказка сделает его слабым, только превозмогая он становится сильнее. Мейстер прав, так что чем сложнее и опаснее испытание, тем больше воли уйдет нам, которая, таки, капает по капельке в день. И многие уже могут такое, что даже пожелать не могли до этого. Понимаешь, Яхве, вот об этом я и хочу поговорить. Что-то в последнее время воли совсем не приходит. Я понимаю, что основной пакет у мейстра, но у меня тоже доля есть. А вот воли нет. Как так? Цок-цок-цок. Здравствуйте, джентльмены, леди Гая. Трин, девонька, иди, тетушка тебя обнимет. Давно не виделись. Соскучилась по тебе. Тринити, вот так сюрприз. Я тебя как утени забрал, так с тех пор и не видел. А ты похорошела. Лиша-лиша, шаббат шалом. Вы, таки, поглядите, какая славная девочка у нас выросла. Привет, тройка. Тепла тебе, троица. Ой-ой-ой, он опять пинается. Думаю, я смогу объяснить, почему у вас проблемы с получением воли. Мы тебя слушаем, надо что-то подкинуть, чтобы мальчик начал тратить. Ты, таки, только скажи, вредить людям мы очень любим. Нет. Через меня за последнее время прошло огромное количество реальной воли, могу вас заверить, я сейчас заряжена ею по самую маковку. Это что, бунт? Да, джентльмены, думаю, настало время пересмотреть наш договор в пользу моего милого, младшего братика. Сумрачная зона, покой императора. Император лежал на своем троне, кроме системы подключения к самому трону, здесь было установлено множество систем жизнеобеспечения. Император был стар, очень стар, можно сказать суперстар. Настолько стар, что давно уже измеряет свой возраст в периодах эволюции звезд. В уголках его памяти можно отыскать воспоминания о самой эталонной тире, о днях большой ошибки, о времени становления вечности, о проведенных годах в скитаниях, о борьбе людей против обитателей мультиверсума за пространство для человечества. Как и любой вечный на службе человечества, раз в 400 циклов он вынужден удалять часть своей памяти и сохранять ее отдельно на носителе, иначе просто сойдет с ума или потеряет важные сведения. Но даже так, он стал забывать очень многое и терять свою память. Его воспоминания уже давно были скопированы и в любой момент можно их воспроизвести. Но даже так, он понимал, что увядает и конец его близок. Импланты вечности, что ставили себе люди в погоне за вечной молодостью и возможностью пересекать грань в иные вселенные, даже они стали давать сбой. У императора стояла одна из первых моделей, он отчетливо понимал, что он не переживет переход на новую модель, что рано или поздно ему предстоит стать историей, очередной страницей хроник вечности, за которой последует другая, с другим лидером. Так пришло осознание, что его время, которое он обманул и украл, оно подходит к концу, какими бы ухищрениями он ни пользовался, чтобы оттянуть этот момент. В конце концов, древние слова мудрого человека оказались верны. «Ничто не вечно, даже ты». На закате его жизни, в сумерках его величия, на рубеже мультиверсума был найден этот зал и устройство, которое назвали троном. Трон открыл путь человечеству к воле, позволил осознать ее существование, найти механизмы управления. Изучив трон, агенты вечности смогли создать этот зал, что позволял человеку управлять волей и направить ее мощь и потенциал на благо человечества. Так, еще не будучи императором, сэр Артур Кларк пошел на величайшую жертву и стал сумрачным императором человечества. Его воля, подобно сигналу маяка, озарила мультиверсум, охватывая каждого человека. Это была темная воля человечества. Стабильность, консервативность, сдержанность, аскетизм, авторитарность, последовательность – вот что несла за собой эта воля. Император понимал, что единой волей он приведет человечество к упадку. Как бы сильно он не верил в выбранный путь развития, он ведет к деградации. Тогда, чтобы уравновесить свою волю и привести человечество к развитию, чтобы не допустить деградацию и падения самого духа людского, был создан зал Золотого Императора Человечества. Устройство, схожее с троном сумерек, но которое будет наполнять мультиверсум другой волей. Очередная добровольная жертва обрекла себя на служение человечеству и влила свою волю в мир людей, навсегда приковав себя к золотому трону. Новая воля уравновесила сумрачную, ею стала золотая воля. Переменчивость, жажда знаний, мощи, перемен, страстность, желание иметь все и сейчас, воля юности человечества. Так два императора и направляют человечество, не словом, не делом, а волей, желанием и устремлением всех людей, всего коллективного бессознательного, волей людской. А какую форму примут эти желания, как сильно каждая из них будет представлена среди людей, уже не играет особого значения. Человечество будет расти, человечество будет развиваться, на смену юности придет зрелость, за ней придет старость, а вслед нет не смерть, а перерождение и повторение цикла. Так из цикла в цикл живет и ширится человечество, юность толкает вперед, а зрелость исправляет ошибки, старость укрепляется на месте, чтобы породить новое, юное поколение людей, которые пойдут на границы и вновь их раздвинут. Император, как всегда, размышлял над юдолью, что досталось человечеству. Его глаза были обращены к куполу его покоев. Купол сделали в виде экрана, куда проецировалось прекрасное звездное небо. Красота звездного неба состояла в том, что все эти звезды были своими, любимыми, каждая звезда, мир, принадлежащий людям. И стоит императору протянуть к любой звезде руку, как она преобразится сложной паутиной, похожей на нейронную сеть, где каждый узел, человек, наследник его сумрачной воли. Стоит императору захотеть, как оборудование трона наделит желанием, устремлением, мыслью, мимолетным вдохновением выбранного человека. И это может изменить судьбу всего человечества. А пока император ждал и продолжал наблюдать за своим человечеством, своими серыми глазами на морщинистом лице. Мерно гудели приборы поддержания жизни, шелестело оборудование трона, проецируя волю императора в мультиверсум. На куполе горели звезды. Во всей этой идиллии и тишине, словно распустившийся бутон, из одной точки стали расти два прозрачных крыла бабочки, прозрачные пластинки пересекались с цветными пластинками всех цветов радуги. Но вместо бабочки появилась девушка в обтягивающем скафандре с опущенным светофильтром. «Здравствуй, Энея», – прошелестел на грани слышимости сухой голос императора. «Ты принесла мне благую весть? Здравствуй, дедушка, я скучала по тебе», – ответила Энея и наклонилась к трону, чтобы обнять императора. Физическое тело Энеи хоть и покоилось за множество миров отсюда, но они смогли соприкоснуться на уровне воли, на секунду ощутив тревоги, желания, мечты и чувства друг друга. «Мне так и не удалось выяснить, кто на самом деле стоял за похищением», — печально ответила Энея, пряча за спиной ручки. «Неважно кто, главное дать понять всем, кто наблюдает, что мы не потерпим такого поведения, и ответ наш будет своевременный и симметричный. Пусть для них будет уроком, что каждый человек под нашей защитой, каждый человек важен для вечности. Даже предатели, Энея, даже они заслуживают спасения и нашу защиту, ведь они предали не потому, что враг сильнее, а лишь потому, что мы были слабы. Но вечность учится на ошибках, и наша слабость обратится силой». Губы императора шевелились еле-еле, казалось, что каждый вздох дается ему с великим трудом, но голос его оставался тверд, а мысль ясна. «Мне стоит отправиться помочь и наставить нашего похищенного. Нет, Энея, у меня на тебя другие планы, ты нужна мне в реальном пространстве». Силы мультиверсума снова пришли в движение, что-то грядет, и мы должны понять раньше других, что именно нас ждет. «Но, дедушка, ты говорил, что мы его не оставим», — слегка обиженным голосом сказал Энея. «Мы его и не оставили, я направил к нему свою волю, которая приняла форму Уильяма Дженнингса, Через его глаза я наблюдаю за ним. И какие наши дальнейшие планы на потерявшегося, мы будем ждать и наблюдать, как и всегда. «Дедушка, может, настало время действовать?» — с вызовом спросила Эния. «Вы молодые рветесь в бой, чтобы совершить ошибки, которые будете исправлять в зрелости, чтобы к старости обрести мудрость. Но сейчас не время для действий, мы будем наблюдать.